воскресенье никто не торопился, и я застал Сатоми за завтраком. Священники закончили свою работу и пришли в большой зал. Сатоми помогала разносить посуду для завтрака, а потом села рядом со мной, и мы позавтракали вместе. Завтрак был типичным для гостиниц в японском стиле. Суп мисо, приправленные морские водоросли, сырые яйца и рыба. Сатоми спросила, всегда ли я завтракаю по-европейски. Я ответил, что чаще всего да, потому что проще, но гораздо больше люблю вот такую еду. Сатоми беспокоилась, что деревенская кухня мне не по вкусу, но тут она ошибалась. Честно говоря, я всему остальному предпочитаю японскую кухню, и еда в этой гостинице мне очень нравилась. Приготовлено все было замечательно. Должно быть, это заслуга Мории. За едой я сказал, что слышал недавно звуки кото, и спросил, кто на нем играл. Сатоми сделала жест, как будто поперхнулась едой. «Я», — почти крикнула она. «Это ты? Ты тоже умеешь играть на кото?» — удивился я. «Немножко. Мне хочется побольше узнать о кото. Значит, можно тебя поспрашивать?» «Да, но я не очень разбираюсь. Мама лучше знает». «Помнишь вечер, когда убили госпожу Хисикаву? 30 марта?» «Да». «Что за мелодию она играла тогда? Я ничего не знаю о кото, но где-то слышал ее раньше». «Я не знаю, не могу сказать». «Может быть, мама твоя тоже слышала?» «Нет, я не говорила, что слышала». «А твой папа слышал?» «У него нет смысла спрашивать. Он ничего не знает о кото», — сказала она насмешливо. «А ты что играла утром?» Сатоми снова смутилась и захихикала. «Эта мелодия называется «Танец цветов». Она очень сложная, я ее сейчас разучиваю». «Старинная?» «Нет, современная. Она была написана в 80-м году. Для меня это чрезвычайно сложно. Госпожа Анадера и госпожа Хисикава очень хорошо ее играли». «Это они тебя учили?» «Нет, мама». «А, мама. Я никогда ее не слышал, но ту, которую играла госпожа Хисикава, почему-то знаю». Сатоми внезапно подняла голову, мне показалось, что она что-то сообразила. «А это не классическая мелодия?» «Вполне возможно». «Не это?» Сатоми стала напевать, я почти подпрыгнул. «Это?» «Это Бах, прелюдия соль минор». «Что ты говоришь?» Я хлопнул себя по коленям. Поэтому-то я ее и слышал. «На кото играют и такую музыку?» «Не ожидал». «Нет, только в направлении Икута. И среди всех школ кото направление Икута, школа госпожи Анадеры — единственная, где преподают классическую музыку. Она уникальная. В других школах этого не делают. Но если это так, то это странно». «Что странно?» «Она говорила, что ей нравится прелюдия соль минор, но не собиралась ее играть. Для этой вещи требуется 17-струнная кото, потому что при ее исполнении нужен бас. Очень интересно, почему она в тот вечер играла ее на 13 струнах?» Я некоторое время молчал, ожидая, что она продолжит, но больше она ничего не сказала. А поскольку я, ничего не зная о кото, не совсем понял, что говорила Сатоми, то и вопросов больше задавать не мог. После еды Сатоми предложила показать мне кото. Ей показалось, что я заинтересовался этим инструментом. Я с готовностью принял ее предложение. Всегда любопытно узнать о том, что тебе неизвестно. Комната Сатоми находилась на втором этаже Рюбикана. Я последовал за ней наверх, и она пригласила меня войти, открыв темно-коричневую дверь в западном стиле. Комната была примерно в 6 татами с выкрашенными в белый цвет стенами, татами на полу и персидским ковром, расстеленным в центре. Там стоял рабочий стол со стулом, множество кукол на комоде, белые занавески с оборками на окне и развешанная на вешалках по стенам яркая одежда, которая, видимо, не помещалась уже в шкаф. Короче говоря, это была типичная девичья комната. Я не мог вспомнить, чтобы когда-либо бывал в комнате, где с подросткового возраста жила одна женщина. Причина этого заключалась в том, что в возрасте где-то под 30 я встретил одного полусумасшедшего мужчину. Благодаря ему я до сих пор одинок. Теперь-то я, наконец, свободен, но, к сожалению, стал слишком стар. Кото лежало на татами в углу комнаты. Книжная полка за ним была уставлена книгами, посвященными инструменту. «Вот оно, кото», — Впервые его вижу. Какое большое! Больше человеческого роста, — сказал я, присев на корточки рядом. Да, это киотский стиль. Его длина — 1,91 м. Значит, есть кото другого размера? Да-да. Существует много разных типов кото. Есть два основных направления игры на кото — Ямада и Икута. В направлении Ямада, еще с периода Эдо, утвердился размер 6 сяку. Сяку — японская мера длины, примерно 30,3 сантиметра. А в направлении Икута размер варьируется в зависимости от региона. В Киото — 6 сяку и 3 сун, а в Осаке — 5 сяку и 3 сун. Сун — японская мера длины, 1/10 сяку. У меня размер Киото. Однако теперь все школы перешли на размер Ямада. Это кото сделал мастер, который раньше работал у нас в доме. Интересно, а почему размеры такие разные? Я думаю, это, вероятно, как-то связано с размером татами. Ведь есть татами кёма, киотские, и эдома, токийские. Говорят, что существуют также татами специального размера для многоквартирных домов. Они вроде бы намного меньше, но я никогда их не видела. Может, попробуешь сыграть? Что, сейчас? Ну да. У меня как раз подходящее настроение. Сказав это, Сатоми встала и взяла с книжной полки лист бумаги, исписанный иероглифами, видимо, партитуру. Хорошо, попробую это. В партитуре было написано «шестой дан». Сатоми откуда-то вытащила медиаторы, слегка лизнула пальцы и надела медиаторы на них. «Только немного», — сказала она, и ее лицо внезапно стало серьезным. Она начала играть. Мелодия была короткая, или, может быть, она сыграла ее не всю. Первый раз прямо передо мной исполняли японскую музыку. Раньше я слышал вблизи игру на фортепиано или гитаре, но на кото — впервые. Когда она закончила, я поаплодировал и сказал о своих впечатлениях. «Хорошо, ты здорово играешь», как будто побывал на новогоднем празднике. Кото — замечательная штука. Я подумал, как было бы здорово, если бы у меня была жена, которая умела бы играть на кото и играла бы, когда я попрошу. Нет, у меня все еще не очень хорошо получается. Вот госпожа Хисикава действительно была мастерица. Ты тоже молодец. Она произвела на меня сильное впечатление. Я всегда испытываю уважение к людям, у которых есть способности, которых нет у меня. После выступления Сатоми снимала медиаторы с рук. Из чего они сделаны? Медиаторы — слоновая кость. Их делают только из слоновой кости. А кото? Кото из павловнии. Кото все делают из павловнии? В принципе, да. Кажется, есть еще разные дешевые для упражнений, но я о них мало что знаю. Видов кото много. От дешевых до самых роскошных. «Получается, это предмет роскоши», — сказал я. «Да? Почему вы так думаете?» «Смотри, какие тут украшения, просто великолепные». «Пожалуй, правда. Это кото из лучших. Но предметы роскоши — это уже другое. У них здесь, по краю, гораздо больше удивительных украшений». «Я слышал, что по названиям частей кото названы и комнаты в Рютэйкане». «Правильно. Вам рассказать?» «Ага». Это голова кота, а это хвост. И к голове, и к хвосту прикреплены такие ножки. А эти ножки называются мукадеаси. Нет, те, что на голове, называются просто камиаси, верхние ножки. Их еще называют некоаси, кошачьи лапки. Мукадеаси здесь, где хвост. Другое их название — симоаси, нижние ножки. Это ткань — агира, это касиваба. Сатоми указала на область почти в конце кото. «А это ункаку», — сказала она про место, соответствующее грифу гитары, где располагались детали на вид пластиковые, которые поддерживают струны. «Эта сторона кото — ко, боковая — исо, а задняя часть называется ураита, задняя панель. А моя комната называется макия но ма». «Это про более дорогие кото, чем мое. У таких по боковой стороне идут макия — украшения из золота, серебра, черепахового панциря и перламутра. Вот в честь них и названа ваша комната. Ясно. Струны сейчас все из тетрона. Тетрон — смесь полиэстера и вискозы. Но в прошлом использовался шелк. Мама говорила, что шелк быстро растягивается, рвется, с ним трудно получить высокий звук. Поэтому и перешли на тетрон. Эти опоры, порожки, поддерживающие струны, называются дзи, столбики. Медиаторов из пластика не делают, а вот порожки теперь в основном пластиковые. Раньше они тоже были из слоновой кости. Кроме того, край головы называется лоб дракона. Так что от головы до хвоста все части кота названы в честь дракона. А как закреплены концы струн? Они закрепляются изнутри, надо просунуть руку сюда. Сатоми поставила кота на бок. Сверху и снизу задней панели были отверстия, достаточно большие, чтобы просунуть руку. Это называется инкетсу — отверстие для звука. Сюда надо вставить руку и закрепить струны изнутри. Ты сама натягиваешь струны? Нет, прошу мастера. Значит, кото внутри пустое. Да, для того, чтобы звук резонировал. Кстати, в комнате бабушки Кику тоже было странное кото. Так у нее совсем другая разновидность кото. Ее называют еще кудара кото, то есть корейское кото или куго. Кото происходит от ассирийской арфы. Бабушкино кото — подражание первоначальной форме. В императорской сокровищнице Сёсоин есть еще один восстановленный экземпляр. Мастер кото по имени Сумио Тарумото, который был раньше у нас в доме, увидел фотографию этого кото из Сёсоина и решил его повторить. Это одна из его работ. Значит, их несколько? Да, кажется, три. Это потрясающе. Получается, что этот дом — настоящий музей кото. А где сейчас господин Тарумото? Скончался? Я мало что об этом знаю. Он уже старый человек, говорили, что он вернулся в свой дом на перевале Арасака, потому что его жена заболела. А что случилось после этого, не знаю. Может быть, и умер. Затем мы вместе отправились в деревню Каисига. Держа в руках две подушки для сидения, мы с Сатоми некоторое время шли по живописной сельской местности, и в конце концов дорога перешла в Каисига-Гинзу, место довольно оживленное. Первый раз я оказался в этом месте ночью, когда впервые приехал сюда, и днем у меня сложилось о нем совершенно другое впечатление. Как и во всех провинциальных поселках, тут было много хозяйственных и продуктовых магазинов, но попадались и кондитерская, и чистенький бутик с европейской одеждой, и шляпный магазин, каких уже почти не встретишь в Токио. Сатоми рассказала, что раньше отсюда начиналась другая деревня, Нисика и Сиге, но сейчас обе деревни разрослись, и граница между ними исчезла. Кинотеатр Кайракудза располагался в центре этого оживленного квартала, в переулке, который поворачивал налево от храма Дзидзо. Кинотеатр был окружен низкой подпорной стенкой из камня, а с другой стороны узкой улицы начиналось рисовое поле. Говорили, что в июне-июле кваканье лягушек можно услышать даже в кинотеатре. Этот кинотеатр наверняка очень понравился бы Митараи, если бы он его увидел. Мне показалось, что этот кинотеатр устроили в бывшем большом складе. Или, может быть, когда решили построить большое здание для кинотеатра, местные плотники, не строившие раньше ничего, кроме складов, смогли соорудить только это. Что ни возьми, черепичную крышу, белые стены или узор в виде решетки по периметру, не дать не взять склад. То, что в таком здании показывают фильмы, особенно зарубежные, выглядело и нелепо, и смешно. Кассового окошка не было. Вместо этого внутри у входа на табуретке сидела пожилая женщина, читавшая женский журнал. Увидев Сатоми, она ласково с ней поздоровалась. Видимо, все жители деревни были ей знакомы. Я заплатил, и мы сразу пошли на второй этаж. Туда вела скрипучая деревянная лестница. У меня снова возникло ощущение, будто мы идем на второй этаж склада. Стены с обеих сторон оштукатурены и своим видом не напоминают ничего, кроме складского помещения. Наверху, как и говорила Сатоми, мы попали в тусклое освещенное пространство с татами на полу. Эта просторная комната напомнила мне большой зал в доме Сатоми. Сатоми, казалось, точно рассчитала время, и когда мы вошли, На экране показывали рекламу то местных сладких пирожков, то магазина спальных принадлежностей, то мастерской по изготовлению надгробий. Реклама была в виде слайдов, изображение на которых не двигалось. Голос диктора с легким местным акцентом, перекрываемый громкими помехами, бормотал название товаров, и 4 или 5 стариков дремали на татами, не слушая этого бормотания. Честно говоря, мне тоже эта реклама показалась скучной. В любом случае, в зале было свободно. Мы прошли вперед, положили на пол подушки, сели на них, скрестив ноги, и уставились на экран, опершись на поручни. Отсюда было видно, что на первом этаже стояли стулья. Сатоми устроилась рядом со мной. У нее была небольшая сумка, порывшись в которой, она извлекла леденцы и протянула мне один. 4 свадьбы и 1 похороны. Британский фильм — большая редкость на нашем экране. По крайней мере, я давно не видел ни одного неамериканского фильма, кроме картин про Джеймса Бонда. К тому же, это комедия. Я бы один не пошел на этот фильм, если бы меня не пригласили. Однако мне он очень понравился, сценарий был отличный, я впервые за долгое время посмотрел хорошее, беззаботное британское кино. Не думал, что фильм может так меня тронуть. Я в голос смеялся над сценой, где главного героя на свадьбе бьет его невеста. Выйдя из кинотеатра, Сатоми продолжала пританцовывать и игриво рассуждала о британских пейзажах, показанных в фильме. Болтая о кино, мы направились в то самое кафе «Роман». Кафе оказалось симпатичнее, чем я ожидал. Старушка-хозяйка сидела на одном из стульев и вязала. Она сразу узнала Сатоми и поздоровалась. «Это писатель из Токио», — представила меня Сатоми. Сколько бы я ни повторял, что я из Йокогамы, она никак не могла этого запомнить. Я поклонился, хозяйка кротко улыбнулась и кивнула в ответ. Ей было на вид около 70 лет, но выглядела она весьма элегантно. В меню я нашел кинако моти, о которых говорила Сатоми. Я заказал их вместо обеда. Пока мы ждали заказ, в кафе вошли 3 молодых человека, по виду местные крестьяне. Листая меню, один из них громко крикнул: «Мне лима!» «Что такое лима?» — спросил я. Сатоми, смутившись, объяснила мне шепотом, что это лимонад. За едой я продолжил разговор о фильме. Хотя меня и считают писателем, я не очень умею формулировать свои впечатления, поэтому мог сказать только, что мне понравилось кино. Сатоми сказала, что ей тоже. Казалось, она была рада услышать, что писателю из Токио тоже понравился фильм, который она позвала посмотреть. В свою очередь, я был благодарен Сатоми, что познакомила меня со своим миром. По ее словам, в их мире этот фильм признан достойным просмотра. «Вы немного напоминаете манерами Хью Гранта из фильма», — сказала Сатоми. «Правда?» — удивился я. «Мне такое не могло даже прийти в голову. Хью Грант — главный герой, у него очень красивое лицо, а я — восточный человек и никак не могу быть на него похож». «На этого человека с утиным лицом?» В фильме ему сказала это его подруга, и я просто повторил ее слова, пытаясь скрыть смущение от того, что Сатоми назвала меня похожим на главного героя. «Я говорю не о лице, а о манере держаться. Он всегда улыбается и говорит честно», — сказала Сатоми. «А, вот ты о чем». «Вы рассердились?» «Нет, ничего, я к этому привык», — ответил я. «Я и правда ко всему привык». Кафе было достаточно обычным, не то что кинотеатр, но все-таки не из каждого кафе увидишь за окнами рисовые поля. А еще вдалеке виднелась река Асикава. «Я так удивился, увидев плывущую на плоту голову», — сказал я, вдруг вспомнив эту сцену. «Я тоже», — сказала Сатоми. «Это госпожа Хисикава?» «Кажется, да. У тебя есть какие-нибудь соображения по поводу всего этого? Если есть, поделись, ладно?» — попросил я. На лице Сатоми появилось удивленное выражение. «Я пока всего лишь школьница и не все понимаю, но думаю, это просто рок», — сказала она. «Рок?» «Да, родители тоже так говорят. Мы закрыли гостиницу, но, похоже, нас все равно не простили. Если так будет продолжаться, нам, возможно, придется уехать отсюда. На нас лежит такой груз», — говорит отец. Я не знал, что сказать. «У жителей этой деревни такая карма, разве не так?» Она говорила странно спокойно. «Что за карма?» — спросил я. «Я и правда этого не понимаю. Все запросто говорят о карме и судьбе, но что именно это означает?» «Не знаю, как объяснить», — сказала Сатоми. Я снова наклонил голову. Она не сказала, что не знает, но не могла ответить. «Но если дело будет раскрыто, вам ведь не придется уезжать», — сказал я, стараясь поменять тему. «Но я думаю, что с нами никто не будет общаться. Накамару не стало, Курата скоро отправится домой, а затем уйдут Фудзивара и Мория. С тех пор, как ушел господин Тамегане, люди от нас постоянно уходят. И с господином Торумото то же самое. После смерти дедушки Хидеити становится все хуже и хуже. Мы долго не протянем». Я мало что понимал, она называла незнакомые мне имена. «Как ты сказала, господин Томегане?» «Да-да, господин Томегане». «Кто это?» «Человек, который работал у нас». «Что, были и другие?» «Ага». «И до какого времени это происходило?» «Я думаю, примерно до февраля этого года. Вместе с братом Юкихиде занимались домашними делами и плотницкими работами. Раньше, когда работала гостиница, вокруг было много людей. И горничных было много». «Так что же, в феврале все ушли?» «Да». «Внезапно?» «Да». «Они уходили от вас, ничего не сказав, даже горничные?» «Нет, не так. Все, как полагается, прощались перед тем, как уйти». «Только господин Томегане внезапно молча исчез». «Да, он был первый». «Почему она не сказала мне об этом раньше? Ведь это самый главный подозреваемый. Детектив Танака и остальные тоже от меня это скрыли». «Что он за человек, этот Томегане? Он имел что-то против вашей семьи?» Говоря это, я чувствовал, что постепенно начинаю понимать мотивы этой серии событий. Дело не в том, что кто-то намеревался убить Сатико Хисикаву, имел мотив лишить жизни Кэгёку Анадеру и затаил обиду на Харуми Накамару. Особой обиды на женщин у преступника не было. Скорее, его цель состояла в том, чтобы растоптать семью Инубо. Но для этого должен быть какой-то мотив. В этом случае было бы лучше убить кого-то из членов семьи Инубо, чтобы загладить обиду. В любом случае, если мотивом этой серии преступлений послужила обида на семью Инубо, и если преступником является этот человек по имени Томегане, то он должен быть очень сильно обижен на семью Инубо. «Господин Томегане — хороший человек», — сказала Сатоми, как будто желая нарушить ход моих мыслей. «Сколько ему лет?» «Я думаю, за 50. Он был с нами более 20 лет. Он маленький, очень мягкий и ловкий». «И не держал зла на вашу семью?» «Ни в коем случае. Он не такой человек. Я много играла с ним, когда была ребенком, и думаю, что он всегда был благодарен моей семье. Моя мама тоже дарила ему разные вещи и хорошо к нему относилась. Поэтому он всегда усердно работал. Когда его мать заболела, и он нуждался в деньгах, ему помогли оплатить больницу, а позже простили часть этого долга». «Если это так, то, похоже, дело выглядит совсем иначе. Но тогда почему он вдруг исчез, ничего не сказав? Более того, почему после этого внезапно стали происходить все эти события? Откуда он родом, этот господин Томегане?» «Его дом был около перевала Росака, в той же стороне, что и у господина Торумото. Они жили довольно близко друг от друга». «Понятно». Я задумался. Очень странный случай. Люди умирают загадочным образом. Преступник неизвестен. Не остается ничего другого, как вернуться к первоначальному предположению, что ожил демон 38-го года Муцуо. Сатоми, а цифра 7 на лбу Анадеры и Хисикавы не наводит тебя на какие-нибудь мысли?» «Совсем нет», — сказала Сатоми. «И мама, и папа тоже так говорят. Они не имеют ни малейшего понятия». «Да уж». Я размышлял дальше. Мне ведь тоже ничего не приходит в голову в этой связи. После безрезультатных попыток что-то сообразить, я задал еще один вопрос. «Как ты думаешь, если удастся раскрыть это дело, это поможет твоей семье?» «Конечно», — сказала Сатоми, как о совершенно очевидной вещи. «Должно». Я пришел к заключению, что пора писать письмо Митараи.